Пример мышления промптера. Скажем, вы хотите стать копирайтером. Что нам обычно подсказывает опыт? Как выглядит обычное решение? Посмотреть в поисковиках запросы типа «Как стать копирайтером?», «Книги про копирайтинг?», «Что нужно уметь копирайтеру?» и тому подобное. Найти по ним статьи, книги и прочие носители и изучить их. Суть обычного решения выглядит так. Мы берем подходящую информацию, оценивая ее как конечный набор знаний. Все, что можно было вытянуть из внешних источников, мы вытянули. Если мы не поняли какие-то данные, что-то было недостаточно раскрыто в статьях, книгах и тому подобное, или у нас есть сомнения, то мы со всем этим так и останемся один на один. Как вариант, еще можно оплатить услуги специалиста или задавать вопросы в каких-то сообществах, но это уже другие, побочные решения со своими минусами. Дорого, долго, могут не ответить и тому подобное. Теперь посмотрим на решение промптера. И сразу же есть варианты. Либо, опять же, начать с книг или других конечных источников, чтобы составить общую картину, а затем идти к ИИ. Либо сразу начать терзать GPT. Выберем более удобный и надежный вариант – знания людей плюс ИИ. Сначала мы изучаем общую информацию – книги, статьи, видео и прочее. Погружаемся, вникаем. Затем, когда уже есть какое-то представление об объекте изучения и первые вопросы, можно приступать к промптингу. Например, у нас есть вопросы по заголовкам. Чем плохой заголовок отличается от хорошего? Дай примеры обоих случаев. Объясни, чем каждый из них плох или хорош? Я напишу 5 заголовков, скажи, какие из них лучше и почему. Терзаем GPT. Немного разобрались. Идем дальше и снова собираем знания. Какие малоизвестные формулы заголовков эффективно работают с информационными текстами и почему? Какие ошибки допускают копирайтеры при создании заголовков? Чем отличается заголовок по формуле AIDA от заголовка по формуле PAS? Об этих и других формулах поговорим в главе 10. Дай основные тезисы и примеры каждого вида. Объясни различия на примерах. Я хочу знать все лучшие формулы заголовков. Сначала дай мне основные данные о них, а затем создай тест для закрепления материала. Что-то не получается? Скажем, ИИ дает вам тесты из своих примеров, а вам нужны тесты с вариантами ответов. Или тестирование с вариантами правильно-неправильно. Или еще какое-то. Не забываем, что с нами слоган «Всегда можно спросить». Если ИИ выдает вам тесты с вариантами ответов, а вы хотите чего-то другого, то все исправит простенький промпт. Ты дал мне тесты с вариантами ответов, а я хочу тестирование правильно-неправильно с 20 вопросами. Под каждым вариантом сам ответь, какой вариант верный и почему. Вот так шажками, проникая все глубже и постигая нюансы, мы можем саморазвиваться. Если встретился какой-то большой пласт знаний, то можно снова изучить книги и статьи, чтобы разобраться в теме, а затем опять перейти к общению с нейросетью. Да, сегодня все еще не так радужно. О минусах промптинга мы скажем отдельно. Но такая стратегия реально работает и дает очень хорошие результаты, особенно в тех нишах и областях знаний, где есть некие общепринятые международные стандарты – программирование, философия, физическая культура, психология, зоология и так далее и тому подобное. И еще важный момент. Слоган «Всегда можно спросить» актуален, конечно, не только для самообразования. Это общий принцип, который работает при любых задачах. Ниже указана лишь часть глаголов действий для подсказок, раскрывающих потенциал ИИ. Обобщи, замени, сравни, опиши, усиль, подбери, найди, создай, напиши, выбери, разбей, оцени, придумай, научи, спроси, представь, улучши, объясни, проанализируй, упрости, помоги, докажи, реши, Измени, посоветуй, извлеки, покажи, проверь, исправь, переведи, предложи, продолжи, задай, расширь и тому подобное.